Глава 17. В тот же самый вечер, около 10 часов, Генри де Латур-Вадье отправился в отель на Берлинской улице к Дик Торн. Гостей было очень немного. Самое большее человек 20 составляли маленький интимный кружок. Мы уже знаем, что Генри, отправляясь к Лодии, имел две цели. «Увижу ли я сегодня моего друга Этьена?» — спросил он у вдовы. «Я не могу ответить на этот вопрос», — ответила мистерис Дик Торн, «хотя господин Лорио и не может сомневаться в нашем расположении, но, тем не менее, с некоторого времени он редко бывает у нас. Мы прощаем ему это, зная, что он очень занят. Особенно много времени отнимает его работа в Шарантоне». «Да, действительно, Этьен жертвует ради работы». «Точно так же, как и вы», — сказал один банкир лет 50, друг дома. «Говорят, что вы трудитесь без устали». «Да, действительно, я люблю работать, и меня привлекает все, что относится к моей профессии». «Да, ваша профессия прекрасна», — смеясь сказал банкир, — «но в то же время опасна». «Опасна?» — повторил приемный сын сенатора. «Что вы хотите этим сказать?» «Очень простую вещь. Не правда ли, что верхом адвокатского таланта есть умение обманывать судей прекрасными словами, опровергать очевидное, превращать истину в ложь и наоборот, чтобы, наконец, добиться оправдания преступника?» Генри вздрогнул. Услышанные им слова позволяли ему достичь цели и давали предлог начать желанный разговор. «Мне кажется, что вы ошибаетесь», — сказал он. «Адвокат, понимающий свои права и все величие своих обязанностей, никогда не старается заведомо защищать несправедливое дело. Высшее торжество ораторского таланта заключается не в том, чтобы оправдать преступника, а в том, чтобы помешать судьям осудить невиновного за преступление другого». Говоря это, Генри искоса поглядел на мистерис Дик Торн. Она слушала внимательно, но была совершенно спокойна. Парижская публика, какому бы классу общества она ни принадлежала, до крайности любопытна относительно всего, что касается полиции, правосудия, суда. Услышав слова «суд», «преступник», «невиновный», гости Клодии подумали, что разговор идет о какой-нибудь таинственной юридической драме. И, прервав разговор, все подошли к двум собеседникам. «Неужели вы думаете, — спросил банкир, — что судьи бывают иногда до такой степени слепы, что выносят несправедливые разговоры?» «Я в этом уверен. Знаменитые процессы представляют много доказательств этого». «Вы хотите сказать о деле Лионского курьера?» «Об этом и о многих других. К несчастью, юридические ошибки очень многочисленны, и я занимаюсь только теми, которые уже признаны доказанными. А сколько еще других, не менее ужасных, остаются навеки погребенными во мраке? Их число безгранично». «Безгранично?» — повторил банкир. «Разве вы сами могли убедиться в этом?» «К сожалению, да. И позвольте мне назвать одно дело, самое странное и самое печальное, какое только можно себе представить. 2 недели тому назад вы были на празднике в этом отеле». «Да, действительно», — сказал банкир, — «я имел честь быть одним из гостей мистерис Дик Торн». Клодия слушала с вниманием, но на лице ее не выражалось ни малейшего волнения. Генри продолжал. «В таком случае вы должны помнить один эпизод, очень неудачно вставленный в программу живых картин и произведший на нашу любезную хозяйку такое тяжелое впечатление, что она упала в обморок, так как эта картина напомнила ей сцену в том же роде, жертвой которой она чуть было не стала в Англии». Клодия начинала чувствовать неопределенное беспокойство, но не показывала его. Она смотрела на Генри немного мрачно, спрашивая себя, почему молодой человек мог вызвать это воспоминание. «Вы помните его?» — продолжал адвокат. «Конечно», — ответил банкир. «Эта картина была показана под названием «Преступление на мосту Нельи». «И я должен вам сказать», — продолжал Генри, «что эта картина, которую вы, может быть, считали фантазией, представляла действительную картину преступления, совершенного на мосту Нельи в 1837 году. Несколько дней тому назад это дело попалось мне на глаза, и я прочел его с величайшим интересом. Один механик, изобретатель по имени Поль Леруа, был обвинен в том, что убил своего дядю, доктора из Брюнуа, чтобы украсть у него большую сумму денег». Генри смотрел на Клодию. Бывшая куртизанка была страшно бледна, но оставалась по-прежнему невозмутимой. Ее лицо казалось мраморным, только на висках и на лбу выступило несколько капель пота. «Что же вы хотите сказать, дорогой маркиз?» — сказала она, улыбаясь. «Вероятно, читая этот процесс, вы открыли какую-нибудь юридическую ошибку?» «Совершенно верно. Этот механик, имя которого вы сейчас сказали...» Клодия остановилась. «Поль Леруа», — подсказал Генри. «Да, Поль Леруа. Что же, он был осужден?» «Да». «К чему его присудили?» «К смертной казни. И не только присудили, но и казнили». «И вы думаете, что этот человек был невиновен?» — продолжала миссис Диктон. «Я в этом уверен». «У вас есть доказательства?» «Да, нравственные». «Нравственные доказательства», — повторила миссис Диктон. «Достаточно ли этого?» «По всей вероятности, против этого человека существовали доказательства вещественные, так как он был осужден присяжными, которые судят по совести». «Я не осуждаю ни присяжных, ни судей», — ответил Генри. «Так будьте же логичны, мой дорогой адвокат. Если присяжные были правы, то, следовательно, казнен был виновный». «Он казался виновным. Его преследовала какая-то роковая судьба». Клодия громко засмеялась. «Судьба!» — вскрикнула она. «Громкое слово! И ничего более! Судьба неуловима!» «Пожалуй. Но в этом случае нельзя сказать того же про ее презренное орудие». Миссис Дикторн слегка вздрогнула. «О ком вы говорите?» — спросила она. «О тех людях, которые были заинтересованы в смерти доктора из Брюнуа». «Это только ваше предположение?» «Нет, это мое твердое убеждение, результат изучения процесса, который окружен странной таинственностью, которая теперь, вероятно, еще более непроницаема, чем тогда». «Сколько лет, как совершено это преступление?» 20 лет. Это целая вечность. Допустив, что он невиновен, истинные преступники, по всей вероятности, уже умерли. Это может быть. Но этого нельзя сказать точно. Предположим, что семейство Поля Леруа не вымерло и потребует у суда пересмотра процесса, основываясь на тех данных, которые я ему доставлю. И я уверен, что при помощи нового следствия можно было бы доказать невиновность казненного. Это не возвратило бы ему головы? Нет, но это, по крайней мере, оправдало бы его память. Но настоящие преступники спасутся от наказания, так как преступление покрыто давностью. Да, но они не спасутся от позора и бесчестия, а это также наказание. «Я понимаю, что это дело может привлекать вас, но мне кажется, трудно довести его до конца». Клодия, произнеся последние слова, с равнодушным видом понимала, что следует прекратить этот опасный разговор, каждое слово которого заставляло ее внутренне вздрагивать. Она спокойно встала с кресла и пошла приказать подать закуску. «Я ошибался», — подумал Генри. «Обморок этой женщины не скрывал ничего подозрительного». «Какая ужасная проницательность!» — думала в свою очередь миссис Дикторн. «К счастью, Генри де Латур Вадье, став мужем моей дочери, будет безопасен». Вскоре после полуночи многие из гостей стали прощаться, и приемный сын сенатора был в их числе. Стыдясь своих несправедливых подозрений, он был очень любезен с хозяйкой дома и Оливией, сердце которой билось сильнее в его присутствии, и, прощаясь с ними, обещал вскоре прийти опять. Генри не велел кучеру приезжать за ним, думая, что тут недалеко от железнодорожной станции, где всегда можно найти экипаж. Выйдя из дома, он пошел по Берлинской улице в направлении Амстердамской улицы. В ту минуту, как он поворачивал за угол, несколько пьяных человек шли к заставе, распевая во все горло, держась за руки и занимая весь тротуар. Чтобы не столкнуться с ними, Генри вошел в подворотню и заметил, что наступил на что-то мягкое и упругое. Он наклонился, чтобы поднять эту вещь. Это был бумажник из русской кожи. «Если в этом бумажнике есть деньги или бумаги, — подумал адвокат, — то завтра я отнесу его в полицейскую префектуру». Он подошел к фонарю, развернул находку и осмотрел все отделения. «Ничего нет, — проговорил он, — даже карточки. Впрочем, я осмотрю его тщательнее, когда приду домой». И, положив бумажник в карман, он продолжал путь.